Глава 38. Ранди. «Аджархи?» С этим словом страх, будто песчаная буря, колко ударил по коже, даже по векам, так что они зачесались. Сколько леденящих душу историй я слышала о песчаных духах, а это ведь они и есть. И сейчас я их увижу? О нет, лучше не надо. Глаза Агнес расширились. «Скажи, что ты пошутил!» «Вам здесь быть нельзя. Спускайтесь в подземелье», — скомандовал Джесс. По мановению его руки плита у дальней стены за колоннами приподнялась и отъехала в сторону, раскрывая нашим взором черный зев подземелья. «А ты?» — спросила я. Лиса, взволнованно подтявкивая, путалась у побледневшей Агнес в ногах. «Я тут позанимаюсь», — мрачно ответил Джесс. «Не беспокойся о нем. Аджархи ведь уже его армия», — проговорила Агнес. «Да, Джесс?» «Почти», — буркнул он. «Но это же не так!» Я слышала их разговор с Ладаном. Да и аджархи разные, как выяснилось, бывают. Воплотившиеся демоны с развитым сознанием и просто звери, которые постоянно испытывают голод. И Джесс говорил, что в пустыне их слишком много. Мне стало за него страшно. «Джесс, может, ты спрячешься с нами?» — спросила я. «А они увидят, что никого нет, и улетят». Джесс глянул на меня так, словно я его унизила. «Нет», — отрезал он. Волнуясь, я встала на ноги, меня качнуло. Он подхватил меня под локоть, не позволив упасть. Затем легко поднял на руки и поднес к открывшейся плите. «Мы же договаривались, что ты не будешь вечно падать», — буркнул он и тут же будто сам себе ответил. «И крови ты прилично потеряла. Агнес, пока будете в подземелье, проведите ритуал. Я не знаю, сколько времени мне понадобится тут, но сколько бы ни потребовалось, Ранди в любом случае быстрее восстановится, когда получит обратно свою суть». «Ты реально, значит, хороводишься с этими демонами?» — поджала губы Агнес. «Она его осуждала», — почувствовала я, и в моей душе кольнула от несправедливости. «Ведь он сейчас нас спасает. Зачем она так?» Однако уговаривать Агнес по поводу укрытия не пришлось. Она нас обогнала и первой начала спускаться по ступеням. Лиса нырнула за ней, шорхнув по камням крыльями. «Ковальский, посторонись, тут не бульвар», — рыкнул на подругу Джесс. Ступени из камня, словно висящие в воздухе, запах сухого холода, большое темное пространство, занятое нескончаемыми рядами каменных полок. Агнес отшагнула в сторону и замерла, всматриваясь в темноту. Вид у нее был такой, словно она чего-то пыталась понять и не могла. Джесс усадил меня у стены. «Без глупостей тут, девочки». Секунду спустя он притащил дорожный мешок на плече и принца со связанными руками, по-прежнему без сознания. Свалил свою ношу в угол подальше от нас и сказал: «Пледы в сумке, еда тоже». Затем присел на корточки передо мной и протянул круглый камешек. «Если меня не будет слишком долго, не час, а сутки минимум, возвращайтесь сами. Но сначала проверьте, чтобы снаружи никого не было. Потом бросьте шар в прихрамовое озеро, представив точку выхода. Для верности договоритесь об одном и том же месте — о холле в особняке Алви». Я схватилась за его рукав, умоляюще вскинула глаза. «Джесс, останься с нами, пожалуйста. Я не хочу, чтобы ты... чтобы с тобой...» Он улыбнулся в ответ на мое волнение и вдруг коснулся моих губ. Лишь мазнул, но с такой нежностью, что меня накрыло ею вместе с волнами мурашек. Он взял меня за руку, слегка сжав пальцы. И внезапно показалось, что мы сливаемся в этом прикосновении, что его кожа и моя перетекают друг в друга, и между нами нет ничего. Нет даже границ тел, есть только общее тепло и что-то такое большое, отчего сердце залило до краев, переполнилось, и на моих глазах выступили слезы. «Джесс!» «Со мной все будет в порядке», — сказал он. «Просто мало ли, куда меня увлечет охота на аджархов. Пустыня большая. Вам незачем ждать. Но ты всегда помни, Ранди, что ты уникальная, совершенная, самая красивая и добрая. Я наг, и запрещаю тебе про это забывать». А я замерла, глядя в его темные, как омуты, глаза, проваливаясь в них, как в полынью, и вместо ледяной стужи обнаруживая там обволакивающее тепло. На моих губах, только что ставших его, застыл шепот: «Люблю тебя». Но вслух произнести их я не успела. Джесс быстро отвернулся, с рывком выпрыгнул на поверхность, я потянулась за ним, Агнес меня удержала, обняв. Плита закрылась со скрежетом, погрузив нас в кромешный мрак. Слезы из моих глаз хлынули ручьями. Любовь рвалась наружу, и страх, что я больше его не увижу. Агнес прижала меня к себе, погладила по голове. А я рыдала и не могла остановиться. Это было больше меня. Чувство было больше меня и больше сердца, и потому рвалось наружу. Агнес отвела руку в сторону, щелкнула пальцами. Над нашими головами вспыхнул осветительный шар. Я всхлипнула. «Я люблю его, Агни! Люблю!» Агнес посмотрела на меня расширенными глазами и покачала головой. «Вот и не верь после такого, что любовь зла!» Впрочем, она тут же исправила тон, видя укор в моих глазах. «Я про то, что чувством не прикажешь. А волноваться не надо, моя хорошая. Джестер давно джархами верховодит. Это другим от него проблем прибывает, не ему. Вообще переживать не стоит, малышка». Я закусила губу, взглянула на нее, вытирая слезы на щеках. «Ты не понимаешь. Все не так, как кажется». «А что не так?» — удивилась Агнес. «Я просто знаю, что он с папенькой напал со стаи аджархов на Академию. А потом мы с Алви сколько сил положили, чтобы он не вырвался. Опять же с армией этих демонов в Розендорфе. Ты же сама там была». «Да нет у него никакой армии!» — в сердцах воскликнула я. «Я слышала их разговор с Ладаном. Аджархи пока никому не подчиняются. Джессу только сказано их подчинить, понимаешь? И он не особо знает, как!» Агнес нахмурилась. «Постой, но ведь в Академии...» «Он просто не погиб, а джархи его не тронули, потому что он наг. А они рванули в портал, ведь их главная цель — вырваться за пределы пустыни. Он ими не командовал. А то, что говорила мадам Хинтара, было просто ее мечтой по завоеванию мира. Она бежала вперед по воске. Джесс даже не в курсе был про все, что она тут затеяла. Просто знал, что есть план освобождения. Отец сказал, а какой именно нет? Погиб он». «И ты в это веришь?» — еще сильнее нахмурилась Агнес. «Если было бы иначе, Ладан и Амару не давали бы Джессу такого задания — подчинить аджархов, всех в этой пустыне. Они его для этого сюда отправили». От моего громкого голоса принц зашевелился в своем навеянном сне. Агнес шикнула, я извинилась и прошептала. «Я бы тоже не поверила, если бы не слышала все своими ушами вместе с Алви. Нам Трея Стоули переводила в пещере Ладана». «Вот оно как!» — пораженно протянула Агнес. «Неожиданно! Совсем неожиданно!» Я снова всхлипнула. «Понимаешь, он там один, а этих неизвестно сколько!» Агнес похлопала меня по плечу. «Но он способен справиться с аджархами, ведь так? Сама же говоришь, что Ладан в него верит. А Ладан, на секундочку, не дурак. Он древний дракон-хранитель магии. И Амару, этот вообще даже до водраконивания был семи пядей во лбу. Самый умный преподаватель в Академии», — сказала Агнес и посмотрела на мою перевязанную руку обеспокоенно. «Не болит?» «Нет». «Хорошо, значит, нам надо поторопиться и провести обратный ритуал. Может, лучше дождаться Джесса и взвыть от боли, призывая аджархов? Я же не менталист пока. В другом мире у меня получилось на тебя воздействовать, потому что то был другой мир. Ты поверила мне и сделала все сама». «Обезболила? Представь себе! Воображение — это сила, а в другом мире — силища. Видела, что навоображал себе этот неоперившийся тиран?» «Угу. Так что ждать ничего не будем». «А я, оказывается, не Хендер, а сама Дива», — призналась я. Агнес снова расширила глаза, они загорелись, и она, хмыкнув, почесала снующие между нами лисе меховые крылья. «Вот в чем дело. Слушай, в другой ситуации я бы попросила тебя позволить мне еще погулять в твоей сути. Интересно было бы попробовать такие необычные силы. Но сейчас лучше поторопиться, прости. Если мы поменяемся, у меня будет больше силы и больше шансов помочь Джессу». «Как ты ему поможешь? Лучше не мешай мужчине заниматься мужским делом». «Я могу быть невидимой, незаметной. Не для джархов. Но с хищным пучеглазом у меня даже с половиной силы получилось». Брови Агнес изумленно взметнулись на лоб. «И еще у меня вот что есть». Эмоций сейчас во мне было через край, так что я растопырила пальцы здоровой руки и легко, с каплей яда на бетонный пол, выпустила колючую плеть. Она потянулась и выросла, завелась вокруг древних стеллажей кольцами. «Ничего себе!» — ахнула подруга. «Что это?» Я пожала плечами. «Просто я. Такими я могу плести что угодно и кого угодно. Думаю, даже от джархов». Агнес покачала головой. «Не думаю. Это пыльные твари, не пойми из чего. И убить их нельзя. Но ты меня удивила, подруга. Столько новостей!» «А разве через лесу ты не знаешь подробностей?» Удивилась я и погладила подставившего мне лопоухую головку зверька. «Жаль будет, если он исчезнет. Я уже как-то привязалась». «Как тебе сказать?» — Агнес задумалась. «Мне что-то приходило из вашего мира, похожее на сны. Но понять, что происходило на самом деле, не выходило. Только очень изредка что-то пробивалось очень четко, как связь через портал. Наверное, когда сэр Алви передавал тебе свою энергию. Наверное. Это действительно было спорадически, как волнами. В общем, ты видела, где я была. В другом мире постоянно требовалось держать ухо востро. Ты попадала в ловушки? Условно. Я сразу поняла, что хозяину другого мира, в котором нет органических существ, было интересно, что испытывают существа параллельных миров. Чувства и эмоции — дорогой товар. И потому я умышленно создавала ситуации воображения и переживала их. Сам мир не успевал подключаться, шоу практически не прекращалось. Главное было помнить, что вся эта жесть вокруг не настоящая. Боже, но это ведь постоянное напряжение. Зато теперь я могу быть специалистом по другим мирам. Стану магистром с уникальным направлением. Мало кто в нашем мире способен похвастаться такими знаниями, какие обрела я, победно улыбнулась Агнес. На самом деле только сейчас я разглядела, насколько уставшей, почти изможденной выглядела моя подруга. «Главное тебе отдохнуть и вернуть силы. А торопиться некуда. В другой мир теперь, кроме как через Храхну, не попадешь». Агнес озадачилась, но потом махнула рукой. «Ну и отлично. Напишу диплом, и никто не сможет его перепроверить. А потом и трактат, который наверняка запихнут в библиотеку запретной литературы. Это мечта! Ох, Ранди, как же я рада тебя видеть! И я, Агни!» Мы обнялись, поглядывая на плиту, скрывшую нас от внешнего мира. Либо она была слишком толстой, либо за ней до сих пор царила тишина. Мы прикрыли посапывающего принца пледом на всякий случай, чтобы не подсмотрел, и с удивлением обнаружили в сумке все, что было нужно для ритуала. Свечи в маленьких подставках, чаши, бутыль с водой, маленький ритуальный нож и потертый свиток, который Агнес в свое время обменяла у Нага на ярмарке. Теперь мое отношение ко всему происходящему было совсем другим. В прошлый раз я просто хотела спасти подругу, мне было плевать на собственный дар, хоть бы его и не было совсем. Жилось бы спокойнее, думала я тогда. А сейчас я отчаянно, до холодка по спине хотела вновь получить свой дар и узнать, наконец, кто я есть, какова я, какое волшебство по-настоящему мое, данное мне свыше от рождения. Пока Агнес, закрывая от удовольствия глаза, грызла, жевала и довольно громко уничтожала съестные припасы Джесса, я расставляла чаши и подсвечники на пятачке бетонного пола. Но меня даже потряхивало от нетерпения и волнения. Так хотелось скорее получить обратно свое. В глубине души я надеялась помочь Джессу, а еще больше на то, что он вернется с победой, уставший, но счастливый, и увидит, что я полноценная, такая, какая должна быть. Почему-то казалось, что это правильно, и, возможно, тогда я не просто понравлюсь ему, а он меня полюбит, так, как я его. Разум говорил, что незачем, и у нас нет будущего, и вдвоем быть мы не сможем, а сердце все равно волновалось и хотело одного. Кстати, мы с Агнес не знали, что делать с лисой, а та притихла, словно понимала все и ждала своей участи. «Мне будет ее не хватать». Я зажгла свечи, разлила воду в чаши, положив на чистый платок нож. Позевывая после еды, Агнес развернула свиток. Он взвился в воздух под осветительный шар. Мы сели на колени друг напротив друга, две светлоглазые блондинки одного роста, такие похожие и такие разные. Не знаю, для чего я распустила косу. Агнес повторила за мной. Где-то над головами послышался гул. Казалось, что мы со дна колодца прислушиваемся к урагану. Сердце мое забилось. Агнес подняла голову к потолку, затем взяла в руки нож и протянула ко мне ладонь. «Пора!» Я тоже выставила руку. Лезвие по коже. Один раз и другой. Резкая боль. Бороздки слез по щекам. Кровь на пол ручьем. Мы с подругой скрепили ладони, переплели пальцы. Подземелье показалось еще более холодным. Неизвестно, откуда взявшийся сквозняк пробежался по стеллажам древних табличек, возможно, таких же древних, как и язык заклинания. Строка за строкой, голос за голосом, капля крови за каплей, уже не на пол, а друг в друга. Заискрился, но не сгорел свиток. Золотой и фиолетовый свет волшебства окутал нас и пространство до самых плит над головой. Там наверху снова гудело что-то, выл ветер, а мы не останавливались, это было уже невозможно. Голова моя стала чужой и пьяной. Жар пронесся по телу и подбросил вверх нас обеих, разлился по воздуху, распространяясь и в нас, и в пространство. Показалось, что мы сами перетекли друг в друга, как две капли масла. Губы еще продолжали повторять непонятные слова вслед за Агнес, но будто на фоне, сами собой. Перед моими глазами замельтешил калейдоскоп картинок, а за ним и эмоций. Самых разных. От горьких слез и тоски до вспышек радости, словно чужая жизнь потоком ворвалась в меня с шепотом неизвестных заклинаний и заговоров, со строками из книг и полетом иероглифов. И вдруг все чужое погасло под мощным потоком лесных запахов, прохлады и свежести, словно на макушку со всей силы обрушился не просто ручей, а водопад. Он принес ощущение дома, резкое, явственное, как аромат травы утром, как морозный снег под солнцем, как руки мамы. Я почувствовала, как мое собственное тело падает на пол, и было совершенно не больно, словно рухнуло что-то чужое. И рядом была Агнес, бледная, с лихорадочным взглядом. Она что-то сказала мне, но я не услышала. Взвизгнула лиса, что-то пробормотал принц из-под одеяла, и мое сознание отключилась. Все секунды до мили мгновения, пока я лежала в забытии, сцены другого мира, чувства, которые пережила Агнес, бродили во мне. Тела будто не было. Только иллюзии, эмоции, ячейки с информацией, которые без устали читала там Агнес. Все это будто скоростным потоком загружалось в меня, крутило, ломало кости, швыряло из стороны в сторону, рвалось в нос запахами. И хоть не было сил, хотелось вскочить на четыре лапы, распахнуть крылья и выть, то радостно, то скорбно, но больше от того, что невыносимо было все это удерживать в себе. Другой мир, который рвался наружу, в лес, в мой лес, а я не хотела пускать. «Ранди, все закончилось, успокойся, Ранди!» — теребила меня подруга. «Хорошая моя, не плачь, подруженька! Ой!» Я открыла глаза и вместо рук увидела лисьи лапы. Ничего не понимая, я вскочила на четвереньки. Что-то от копчика задралось вверх. Хвост? И я подлетела к потолку, лишь затем осознав, что меня несут в воздух широкие крылья, а тело из лисьего перестраивается на ходу. Лапы зверя превратились с жуткой болью в птичьи когти. От ужаса я ударилась головой о плиты сверху и еще раз. Больно. Дышать нечем. Я рванулась от духоты, сковывающей меня, как путы. Забилась, бросилась вперед, ударилась головой и снесла плиту в сторону. Агнес кинулась меня ловить, в глаза ударил свет, а ветер и неведомая сила вытолкнули меня в зал древнего храма. «О, нет!»